энергетический поток на людей увеличивается, создавая все более и более некомфортные условия пребывания на Земле и заставляя человека обращаться мысленно к Богу все чаще и чаще. Энергетические условия бытия на Земле сейчас напоминают грозовые облака перед неминуемой грозой, приносящие с собой потоки дождя, но сулящие затем и голубое небо. Интуитивное желание спрятаться, уйти в себя, есть реакция людей на приближающуюся грозу. Еще и потому, что всегда перед грозой меняется внешнее давление, создавая перепады внутреннего давления человека и некомфортные условия тревоги, ожидания неминуемой встряски. И это все присутствует сейчас в мире, и поэтому состояние тревоги и чувство неминуемого, непонятного события, надвигающегося неотвратимо, создает условия страха, волнения и будоражит сознание людей. Повторяю, я уже говорил, что все изменится внезапно. Именно так и происходит при грозе, причем при грозе в начале мая, когда просыпающаяся природа требует громогласного объявления о начале весны преображения, в данном случае о начале воскресения человека и человечества. Реакция людей возможна только одна — желание спрятаться у всесильного Бога, а заодно искреннее желание узнать, что говорит Он в Своих откровениях и толкованиях, желание познать веру, истину. Люди видят, а я еще и подталкиваю, что спасительный круг только в одном — в Боге, в вере в Него, который, если и судит строго, но, по крайней мере, погибнуть незаслуженно не даст. Человек начинает, причем любой человек, и не только верующий, но и атеист, понимать, что все создано космосом, и что есть Создатель, который отвечает за все. А если все создано им, в том числе и люди, то обращение к Нему есть надежда на спасение души, есть надежда на продолжение жизни. Сейчас как никогда формируется твердое убеждение человека в том, что человек есть создание Божье, и непротивление Божьей воле есть ключ к спасению и пониманию смысла жизни человека в материальном мире. Откровения постепенно завоевывают сердца людей, потому что они есть мое обращение к людям, и они есть призыв к ним оглянуться на себя, понять себя, увидеть свое грехопадение и найти путь к воскресению. И это воскресение есть Бог, есть истина и путь человека на земле, есть путь познания, принятия сущности Бога до уровня существования в Нем. Поэтому я не тревожу сознание людей дополнительной информацией о мире моем, о структуре царства моего, предлагаю исполнить то необходимое и достаточное движение, которое приведет человека к истине на данном этапе бытия в материальном мире. Борьба внутри человека есть преображение его, есть условие формирования человека нового века, но одновременно и судный день внутри него, поскольку заставляет его сделать выбор между добром и злом сегодня, сейчас и навсегда. Человек, который должен, потому что так сложился мир, сделать выбор, определяет свою судьбу, свое место в будущем и определяет свой выбор почти как по Гамлету — быть или не быть. Ведь что ни говори, но судный день настал, но не в страшной форме конца света, о чем предупреждали древние, хотя очень похоже по накалу страстей и по уровню энергии, которая обрушивается на человека извне, из космоса, а просто день суда моего и выбора человека, своего будущего и места в нем. И никакое богатство мира не может быть проходным билетом в завтра. Даже более того, оно есть отсутствие пропуска уже по определению, потому что богатство или Богом датство есть термин моего духовного дара. Но никак не материальных благ, к которым я никакого отношения не имею. Я ведь говорил давно о том, что на Земле есть все естественные условия для бытия человека, а вот искусственно созданные условия комфорта есть блажь самого человека, перешедшего от духа, от духовности к материи, а значит, к лукавому, падшему на его посылы и променявшему дух на грехи и пороки мира сего. Мир на пороге преображения. Это есть мой эволюционный процесс, новая эра, заставляющая человека сделать выбор уже не только в пользу добра или зла, а сделать выбор своего пути в этом мире, либо со мной, либо без меня. И этот выбор определяет само существование человека. А быть или не быть есть как раз формула судного дня. Нет судилища, есть только выбор человека — оставаться дальше в вечности или уйти из нее, прекратив свой бесцельный путь в ней. Этот выбор человеку все равно придется сделать. И все потому, что мир стоит на границе эры Водолея, эры Духа и эры России. Эволюция должна быть восстановлена, потому что мирами правит гармония, а она не приемлет революционных преобразований, нарушающих порядок миров. Теперь выбор за человеком. Соответствовать и принимать этот порядок, стремиться к любви, вере и к истине, а значит и к Богу, или уйти, как энергетическая сущность, не выполнившая своего предназначения и имеющая отрицательный энергетический заряд.